Глава 11. Просто рано поутру в стране произошел переворот. Дембели, подтягивающиеся к родным деревням, были настроены очень решительно. По всей стране заполыхали помещичьи усадьбы, хотя в некоторых местах это было и раньше. В Гуляйпольском уезде еще с июня окопался вернувшийся с каторги Нестор Иванович Махно. Он сразу пролез в главари местного совета и стал наводить анархистский порядок. Всех представителей власти он просто посылал в известное место. Тут-то дело шло, как и в моей истории, но было и кое-что иное. Страна заполыхала, и большевики тут были совсем ни при чем. Они-то в этом времени пока что не имели возможности издать декрет о земле. Ну кого это волновало? На российских просторах главной была идея князя Кропоткина. Права не дают, их берут. Вот и брали кто как мог. И противопоставить этому по первому времени было просто нечего. Честно говоря, мечта крестьян поделить помещичью землю была иррациональной. Не так уж и много этой земли было. И в общем и в целом никаких проблем черный передел не решал. Но это вы попробуйте им рассказать. А у людей желание выжить помещиков и поделить их землю было вбито в подсознание. Они уже пробовали в 1905 году, и те ребята, которые нынче вернулись с фронта, во время первой революции были детьми, и они очень хорошо помнили столыпинские усмирения, как пороли и вешали. Вот вы попробуйте им объяснить, что это было государственной необходимостью. Чернов отреагировал на эту ситуацию не как социалист, а как либераст. Он подписал указ о формировании особых отрядов. Формально они должны были заниматься обеспечением продразверстки. Если кто не знает, продразверстку ввело еще царское правительство летом 1916 года. Потом первое временное правительство ее подтвердило. Но ни у царя-батюшки, ни у князя Львова не хватило сил осуществить этот закон. Основное количество зерна находилось отнюдь не у крестьян, а у спекулянтов-перекупщиков, которые справедливо рассудили, чем дольше идет война, тем цены на хлеб станут выше, а при правильном хранении зерно может лежать несколько лет. Так что особого толка от продразверстки не было. Ну вот, Чернов решил навести порядок. Он подписал указ о создании, в общем-то, продотрядов, хотя на самом деле их главной задачей являлась не добыча хлеба, а пресечение нарушения частной собственности, то есть разборки с крестьянами, поделившими помещичьи земли. Отряды формировались быстро. К началу октября мир с немцами и их союзниками таки заключили. Ганцы остались сидеть в Польше. Граница была проведена почти точно по линии Керзона, то есть по границам СССР 1939 года. Турки вообще не выеживались, у них не та была ситуация. Так что турецкая Армения осталась за Россией. Правда, турки явно играли в какие-то игры. Османская империя – страна с вековой историей. И ведь когда турки захватили Константинополь, то большинство представителей византийской элиты предпочли принять ислам и служить новым господам. А византийская дипломатия – это высший класс. Там такие интриги заворачивались. Вот, к примеру, Крымская война. Началась она как русско-турецкая, и наши туркам неплохо вломили. Но потом в войну ввязались европейцы, и русские ее проиграли. Но вот кто получил в результате больше всего выгод? Англичане и французы, положившие под Севастополем тысячи солдат и угробившие на войну огромные средства? Или турки, которые добились запрета существования российского военно-морского флота на Черном море? Вот и решайте, кто в этой игре был дураком. Вот и в этой истории турки явно играли в какие-то игры. Я догадывался, в какие. Но этот мир уже очень сильно отличался от моего, так что выводы делать я опасался. А что касается продотрядов, то в них косяком поперли офицеры и ударники. Одни из бойцов новосозданных продотрядов мечтали усмирить возомнившее себе быдло, другие просто не видели для себя перспектив, кроме того, чтобы еще повоевать. И эти ребята начали наводить порядок. Ударные батальоны начали формироваться в 1917 году из наиболее боеспособных солдат как части прорыва. Сперва это были и в самом деле элитные подразделения, но потом дело сгубила наша вечная компанейщина. В ударники уже зачисляли кого попало, а снабжались они гораздо лучше, чем иные части, за что их очень не любили. Так что эти бойцы оказались чужими среди своих. Фрол сидел за столом и думал тяжкую думу. Дело было плохо. В Никифоровку, что в 15 верстах, пришел отряд офицеров. Там пожгли помещика и разделили землю. Так вот, этот отряд повесил троих самых активных, потом прошелся по дворам и выгреб все, что только можно. Деньги, правда, за зерно дали, но кому нужны эти фантики? Что интересно, кулаков они не тронули. Наверное, эти сволочи откупились. И вот теперь что делать? Отряд шел в сторону шапок. Защищаться? Так в деревне очень мало оружия и патронов к нему. Бой не выдержать. Висеть в петле старший унтер-офицер тоже не хотел. Конечно, можно избежать, но Фрол понимал. В этом случае он в свою деревню просто не посмеет вернуться. Ведь у каждого односельчанина будет до конца жизни стоять в глазах вопрос. Ты, дескать, нас подначил, а где был, когда пришлось за все отвечать? И тут грохнула входная дверь. Вошел кряжистый человек в солдатской папахе и шинели. На плече он имел драгунский карабин, а на поясе деревянную кобуру Маузера. Человек, как и положено, снял шапку и перекрестился на образа. «Здорово живешь, Фрол Михайлович! Не узнаешь меня?» «Ну, это понятно. Я в другом батальоне служил, но тебя на митингах видел. Матвей Герасимов меня зовут». «Тут слышно, у тебя плохо дело. Офицера идут?» «Это верно». «А вот как ты смотришь, чтобы им хорошенько врезать? Люди есть? Об остальном не беспокойся. Мы все, что надо, доставили. Пойдем на улицу, глянешь». На улице имелось две телеги и одна бричка, на которой стоял пулемет. Вокруг околачивалось человек 15 людей, одного из которых Фрол сразу определил как офицера. Кроме того, был здоровенный человек в кожаной куртке с темным лицом и еще один с каким-то ящиком на треноге. «Вот, пришли мы тебе на помощь. 20 винтовок и патроны к ним. И подскажи, где бы взять помещичью бричку?» Где она, Фрол знал. После убийства помещика усадьбу все-таки разграбили. Но Фрол отследил, кто и что утащил. Так что бричку они нашли быстро, как и коней к ней. Приехавшие ребята быстро перетащили на нее с телеги еще один пулемет. «Вот отлично», — подал голос офицер. «Так, говорите, отряд идет сюда с Никифоровки?» «Ну, пусть идет. А я предлагаю вот что». Офицерский отряд двигался по размытой проселочной дороге. Их было около 100 человек. Настроение в отряде было приподнятым. Тут были в основном корниловцы. Им очень нравилось, как они навели порядок и наказали деревенское хамье. Впереди лежали шапки, где не только имение разграбили, но и помещика убили. Это точно спускать было нельзя. И тут из леска, до которого было сажений 100, раздались беспорядочные выстрелы. Пара офицеров свалилась, остальные быстро залегли и открыли ответный огонь. Но вдруг на гребень холма, находившегося с тылу расположения отряда, выскочили две повозки. Они развернулись, и с них открылся шквальный пулеметный огонь. Офицеры оказались в очень скверном положении. По ним стреляли спереди, им лупили в спину, и укрыться было негде. Примерно треть бойцов было выбито в первые минуты. А потом... потом офицеры стали бросать винтовки и поднимать руки. Проверка действий тачанок в боевых условиях состоялась. Теперь можно было приступать ко второй задаче. Я допечатал статью и испытал чувство глубокого удовлетворения. Все-таки это был мой первый реальный бой. Я сидел вторым номером у Андрея Савельева на одной из тачанок. Конечно, вряд ли кто-то из офицеров мог что-то нам сделать, но все-таки было страшновато. То есть это я опасался, а мой реципиент был храбрее Наполеона. Я чувствовал, что ему просто хочется кого-то замочить. Но вот именно в момент данного боестолкновения наши сознания как-то слились. Теперь мне было все равно, винтовки там стреляют или пулеметы. Как мне сказал Андрей, у тебя появился фронтовой кураж. Но главным было, конечно, не то, что мы перестреляли какое-то количество офицеров и спасли деревню Шапки от военного суда. Главное то, что мы набрали пленных, а у нас имелся с собой фотограф, так что всех, кто вопил на тему «Вы вонючее быдло», мы аккуратно засняли. А таких воплей было много. Ну вот не хотели представители интеллигенции признавать крестьян равными себе. Так что теперь мы все это опубликовали в наших газетах с заголовками «Чернов примеряет народу столыпинский галстук». В эшелонах с демобилизованными, идущими на Питер, было смутно. Там прочитали газеты, более-менее соорганизовались и собрали совет. «Ну вот что!» – обратился большевик Кондрат Константинов к членам совета. «Доигрались ваши эсеры, против народа идут!» Другие члены совета тяжело вздохнули. В самом деле, крыть было нечем. Эсеры действительно доигрались. Левая фракция поспешила заявить о выходе из партии, но от этого было уже не легче. В народе эсеров уже называли «черновские ублюдки». Константинов продолжал. «Значится так, мы идем на Питер и устанавливаем там свой порядок». Трудно сказать, насколько в событиях тех дней подсуетились большевики, а насколько они были следствиями творчества народных масс. Но с утра 17 октября на Царскосельский вокзал стали прибывать один за одним воинские эшелоны, и из них выгружались очень злые солдаты. Они строились в колонны и двигались по Гороховой улице. И именно в это же время начали подходить разнообразные корабли с Кронштадта, с которых бодро выгружались матросики, быстро захватывающие ключевые городские точки. И на фоне всего этого на сцену вышел военно-революционный комитет, в котором рулили большевики, левые эсеры и анархисты. Большинство солдат питерского гарнизона поддержало военно-революционный комитет. В общем, восставшие массы без особых проблем заняли Мариинский дворец. Но прихватить Чернова не успели, он свалил. В итоге власть фактически оказалась в руках большевиков. Между тем я не тратил время даром. Я имел разговор со Сталиным. Иосиф Виссарионович, очевидно, что большинство чиновников не примет новую власть, и они будут всячески нам противодействовать, включая саботаж. Что вы предлагаете? Я предлагаю использовать для их вразумления моих друзей-анархистов. В конце концов, мы не имеем к ВРК прямого отношения. Вы можете меня потом как-нибудь наказать за самоуправство? Ну да, объявить вам партийное порицание. Но мысль вы высказали верную. Я не возражаю. Я пригласил на дело ребят с выборгской стороны. Они были только рады, поскольку понимали, что как-то оказались в стороне. Наша редакционная машина и примкнувший к ней грузовик носились по городу как бешеные. Мы наводили порядок. Так, из книг я помнил, что работники Госбанка в той истории объявили забастовку. И потому возникли проблемы с выплатой рабочим наличных. Но в этой истории мы не церемонились с ними. И, ввалившись в главный офис этой компании, начали орать. «Быстро, ключи от сейфов! Мы не признаем вашу власть!» ответил какой-то седой чиновник. Я нарочито, не торопясь, вытащил пистолет и выстрелил поверх его головы. «Господин, сколько тут нужно трупов, чтобы вы поняли, что мы не шутим? Мы сейчас будем выводить по одному человеку и расстреливать во дворе». «Это насилие!» «Да, и мы к вам его применим в полном объеме. Вам 2 минуты на размышление, время пошло». Честно говоря, я не был уверен, хватит ли у меня и у моих ребят духу убивать беззащитных людей, которые лично нам ничего плохого не сделали. Но вообще-то я многие жизненные ситуации выиграл за счет блефа. Вот и тут я изображал из себя крутого и страшного, как змей Горыныч. И мой оппонент сломался раньше отмеренного ему срока. Он бросил на стол связку ключей. Вот так мы и развлекались. Но вечером меня вызвал Сталин. Товарищ Сергей, в Киеве выступления националистов. Идут уличные бои с большевиками. Немедленно отправляйтесь на Царскосельский вокзал. Там вас ждут для поездки в Киев. Вы назначаетесь комиссаром.